Внимание, новая нефть. Эффект Зейгарник показал нам, что внимание любит незавершенность и не отпускает незакрытые петли. Но это лишь одна грань большой картины, ведь брендам важно не только создать напряжение, но и направить его в нужное русло. Здесь внимание работает как прожектор. Оно выхватывает из темноты лишь то, что подсвечено, и именно туда устремляется энергия восприятия. Как управлять этим светом? Какие приемы помогают маркетологам удерживать его дольше секунды и переводить в действие? Давайте разберемся. Управление вниманием. Управлять вниманием значит научиться манипулировать прожектором разума, направлять его луч на нужные вам объекты. Сет Годин, автор книги «Фиолетовая корова», однажды сказал примерно следующее. «Маркетинг – это не бой за внимание, а привилегия быть замеченным. Но, как мы уже знаем, внимание – дефицитный ресурс. Чтобы рекламу заметили, нужны приманки, крючки, на которые клюнет мозг, яркие цвета, броские звуки, эмоционально заряженная информация и так далее. Именно эти инструменты используют маркетологи, чтобы привлечь и удержать наше внимание, превращая нас в послушных потребителей. Далее рассмотрим 5 аспектов, которые помогают выполнить эту задачу. Яркость и необычность. Мы невольно обращаем внимание на то, что выделяется из общего фона, на яркие цвета, необычные формы, громкие звуки. Чем большее экранное пространство занимает формат рекламы, тем выше вероятность, что он привлечет внимание зрителей. Это особенно актуально для крупных и адаптивных форматов, которые в 2,7 раза эффективнее, чем статичные изображения. Яркость – это то, что выделяется, то, что делает ваш бренд заметным, а вашу рекламу – привлекающей внимание. То, что естественным образом останавливает взгляд. Яркий билборд, жирный знак распродажи или уникальная упаковка продукта – все это подходит. Представьте мозг как суперкомпьютер с ультрасовременными сенсорами, которые мгновенно реагируют на яркие цвета, контрастные объекты и быстрое движение. В этом компьютере есть специальные зоны, такие как зрительная кора V1 и зрительная кора V4, которые работают как лазерные прицелы. Одни нейроны ловят каждый всплеск цвета, другие отслеживают даже мельчайшие изменения в движении и контрасте. Именно благодаря этим мощным механизмам наш мозг мгновенно замечает все яркое и выделяющееся и делает это без нашего участия. Вы не успеете подумать, а ваш взгляд уже притянуло к экрану, где мелькает красочный рекламный ролик или неожиданно оживает статичная картинка. Эмоциональная зарядка. Потеряв информационное преимущество, реклама сделала ставку на развлечение. А все потому, что сообщение, которое вызывает эмоции, будь то радость, страх, удивление или ностальгия, запоминается нам гораздо лучше, чем нейтральная информация. Анализ телевизионных роликов за последние полвека показывает явную тенденцию. Время, посвященное чистому развлечению, выросло в 3 раза. Если в 1950-х-1980-х годах лишь 13% рекламных роликов были отведены юмору, спецэффектам и захватывающим сюжетам, то к 2000-м годам этот показатель взлетел до 38%. Реклама все больше превращается в мини-шоу, где продажа товара уходит на второй план. Личный интерес, релевантность. Мы склонны обращать внимание на то, что касается наших потребностей, интересов, ценностей. Это связано с тем, что наш мозг быстрее обрабатывает и лучше запоминает подобные стимулы. В одном из исследований было обнаружено, что личная релевантность значительно увеличивает вовлеченность и внимание к рекламным материалам. Когда стимул напрямую касается наших интересов или потребностей, мозг воспринимает его как более важный и автоматически привлекает к нему наше внимание. Это как если бы вы услышали громкий звук рядом. Ваш мозг мгновенно среагирует, еще до того, как вы полностью осознаете ситуацию. Так же происходит и с брендами, к которым у нас есть эмоциональная привязанность. Логотип знакомого бренда, увиденный в нужный момент, может мгновенно привлечь внимание и вызвать сильную эмоциональную реакцию, особенно если контекст совпадает с нашими текущими потребностями. Пример. Реклама еды на голодный желудок становится более заметной и привлекательной. Новизна. Наш мозг любит новизну и стремится к новой информации. Поэтому реклама, которая предлагает нам что-то новое и интересное, имеет больше шансов привлечь наше внимание. Поиск нового – механизм, который эволюционно оправдан. В дикой природе умение быстро заметить что-то необычное могло означать разницу между жизнью и смертью. В контексте современной жизни новизна вызывает активность дофаминовых путей, которые отвечают за нашу мотивацию и тягу к вознаграждению. Исследования показывают, что именно новые стимулы активируют средний мозг и вызывают всплеск дофамина, а он побуждает нас изучать и исследовать окружающую среду в поисках возможных вознаграждений. Сторителлинг. Крайне эффективный способ завоевать внимание – рассказать историю. Хорошая история увлекает, заставляет сопереживать героям, держит в напряжении до самого конца. Пока мы погружены в историю, рекламное послание ненавязчиво проникает в наше сознание, формируя у нас нужные ассоциации и желания. Как захватить внимание клиентов? В борьбе за драгоценное внимание потребителей у маркетологов есть два основных хода – купить внимание или заработать. Перефразирую. Чтобы эффективно управлять вниманием, есть всего две стратегии. Первая – покупать более дешевое внимание. Вторая – более эффективно использовать низкокачественное внимание, повышать качество доступного внимания с помощью контента. Первый вариант – это классическая модель платной рекламы. Вы платите медиакомпаниям за доступ к своей аудитории, покупая время в эфире или место на страницах печатных изданий. Социальные сети используют алгоритмы и функции для привлечения и удержания вашего внимания, а затем продают его рекламодателям, которые хотят донести до вас свои продукты или сообщения. Стоимость такого доступа рассчитывается на основе размера и состава аудитории и выражается в CPM. Cost per mille, стоимости за 1000 показов. Согласно отчету eMarketer, общие мировые расходы на рекламу на начало 2025 года превысили 1 триллион долларов, и более 75% этих расходов придется на цифровую рекламу. Это очень много денег, которые тратят, чтобы купить ваше внимание. Но есть один нюанс. Медиакомпании, площадки, которые размещают рекламу, продают вам не само внимание, а лишь возможность до него достучаться. А уже ваша задача – сделать так, чтобы зрители не переключили канал и не пролистали страницу с вашей рекламой. Второй вариант – это игра по другим правилам. Здесь вы не покупаете внимание, а зарабатываете его, создавая такой контент, который сам по себе будет привлекать людей. Это мир SEO, вирусных видео и контент-маркетинга, где ваша цель – сделать так, чтобы потребители сами шли к вам, а не наоборот. Но не думайте, что этот путь – простая прогулка. Создание действительно притягательного контента – нелегкий труд, который требует времени, усилий и, да, денежных вложений. Так что в любом случае, чтобы завоевать внимание, придется платить. Вопрос лишь в том, чем именно вы готовы расплачиваться – деньгами или трудом. Стратегия 1. Купить внимание подешевле. Реклама – это лакмусовая бумажка вашего бюджета. Чем больше вы готовы вложить, тем шире ваша аудитория. Но что делать, если ресурсы ограничены, а желание завоевать мир не угасает? На помощь приходит бережливая реклама, философия, которая помогает создавать эффективные кампании с минимальными затратами. Секрет успеха в балансе между собственными силами и умным аутсорсингом. Вы можете создать рекламный контент самостоятельно, DIY-подход, или доверить его профессионалам, но не дорогим агентствам, а более доступным фрилансерам и краудсорсинговым платформам. То же самое касается и распространения рекламы. Вы можете использовать инструменты входящего маркетинга, Яндекс.Метрика, HubSpot, Google Analytics и так далее, для анализа и оптимизации своих кампаний, или обратиться к цифровым агентствам, которые специализируются на работе с ограниченными бюджетами. Бережливая реклама не синоним низкого качества. Это умный и эффективный способ добиться максимальной отдачи от каждого вложенного рубля. И удивительно, но даже гиганты индустрии, такие как Coca-Cola и Procter & Gamble, все чаще прибегают к этой философии, понимая, что в мире цифрового маркетинга можно добиться успеха даже с ограниченным бюджетом. Стратегия 2. Увеличить отдачу от внимания. Время, которое люди проводят в сети, растет, но внимание к рекламе стремительно падает. Почему? Потому что мы стали мастерами многозадачности. Мы смотрим сериалы, одновременно листая ленту в соцсетях, отвечая на сообщения и проверяя почту. И хотя некоторые утверждают, что мы способны успешно обрабатывать несколько потоков информации одновременно, большинство исследований говорят об обратном. На самом деле мы просто быстро переключаемся между задачами, а наша рабочая память пытается уследить за всем этим хаосом. Что же делать рекламодателям в такой ситуации? Смириться с тем, что внимание зрителей рассеяно, и попытаться извлечь из этого максимальную выгоду. Исследования показывают, что не все типы рекламы одинаково эффективны в условиях многозадачности. Классическая реклама, основанная на ярких образах, практически не работает. Гораздо эффективнее оказывается реклама, которая прямо призывает к действию. Зайдите на наш сайт, скачайте приложение, сделайте покупку прямо сейчас. Люди, которые и так привыкли быстро переключаться между задачами, охотно откликаются на такие призывы. Еще один эффективный инструмент, позволяющий пробиться сквозь щит многозадачности, это эмоциональная реклама. Яркие эмоции, причем неважно, позитивные или негативные, способны заставить нас остановиться и всмотреться в контент. Много значит и расположение рекламы. Идеальное место – зона контента, желательно в центре и как можно выше на странице. Это позволяет рекламе быть более заметной. Стратегия сосредоточена на захвате и вовлечении внимания аудитории с помощью неагрессивных методов, таких как упомянутые соцсети, и позволяет построить долгосрочные отношения и стимулировать конверсии. Впрочем, важно помнить, что не существует универсального рецепта. То, что работает для одного бренда, может быть совершенно бесполезно для другого. Чтобы создать рекламу, которая будет действительно эффективной в условиях многозадачности, нужно хорошо знать свою целевую аудиторию, понимать ее потребности и привычки. И тогда даже зрителей с рассеянным вниманием можно превратить в лояльных клиентов. Как продать в мире рассеянного внимания? В эпоху многозадачности и информационной перегрузки главная цель рекламы – не просто быть замеченной, а заставить людей действовать. Как же превратить мимолетные взгляды в реальные продажи? Секрет успеха в двух простых принципах. Первый. Адаптируйтесь к низкому уровню внимания. Забудьте о длинных текстах и сложных объяснениях. Люди не будут напрягать мозг, пытаясь расшифровать ваше послание. Говорите на языке эмоций. Яркие образы, цепляющие истории, сильные чувства – вот что заставляет людей остановиться и прислушаться. Призывайте к действию. Скажите клиенту, что ему нужно сделать. Купите сейчас, зайдите на сайт, подпишитесь на рассылку. Чем проще и понятнее инструкция, тем лучше. По данным исследования Frontiers, призывная стратегия контента наиболее эффективна в стимуляции когнитивной и эмоциональной вовлеченности. Посты, которые побуждают к действию, в которых размещаются конкурсы, опросы или призывы поделиться своим опытом, максимально активизируют желание пользователей взаимодействовать с брендом. Бренд Huawei запустил кампанию «Поделись своей историей» и предложил пользователям рассказать, как их жизнь изменилась с приобретением нового устройства. Лучшие истории награждались призами, а сам бренд получал тысячи комментариев и репостов. Для подписчиков это был не просто пост, а возможность почувствовать себя частью сообщества и напрямую взаимодействовать с брендом. Второй. Запустите вирусный эффект. Сделайте так, чтобы люди сами распространяли вашу рекламу, делясь ею с друзьями и знакомыми. Создавайте контент, которым хочется делиться. Это может быть что-то смешное, трогательное, полезное или просто красивое. Апеллируйте к социальным инстинктам. Люди любят выглядеть в глазах других умными, информированными, обладающими хорошим вкусом. Дайте им повод для гордости, и они сами распространят ваше послание. Помните, внимание – это ценный ресурс. Не тратьте его впустую на то, что не работает. Используйте эти простые принципы, и ваша реклама не только будет замечена, но и принесет реальные результаты. Развлечения и социальные сигналы. Как сделать рекламу притягательной? Если вы хотите, чтобы ваша реклама не просто мелькнула перед глазами, а действительно зацепила внимание зрителей, вам нужно сделать ее интересной. И здесь на помощь приходят два мощных инструмента – развлечения и социальные сигналы. Развлечения. Это универсальный язык, который понимают все. Юмор, захватывающий сюжет, яркие образы – все это способно удержать внимание даже самого рассеянного зрителя. Но есть одно «но». Когда развлечений слишком много, это может отвлечь от главного послания. Если ваш рекламный ролик превратился в мини-фильм, люди могут просто забыть, что вы вообще что-то продаете. Поэтому важно найти золотую середину, создать рекламу, которая будет интересной, но при этом не потеряет свою маркетинговую эффективность. Социальные сигналы. Этот формат работает более тонко. Социальные сигналы апеллируют к нашему глубинному стремлению быть частью группы, делиться с другими интересной информацией, выглядеть в их глазах умными и продвинутыми. Если ваша реклама способна удовлетворить эти потребности, она имеет все шансы стать вирусной. Люди будут пересылать ее друзьям, коллегам и подписчикам, распространяя ваше послание далеко за пределы первоначальной аудитории. Как такую рекламу сделать? Вызывайте яркие эмоции. Радость, удивление, восхищение, смех – все это эмоции, которыми люди охотно делятся с другими. Когда бренд выражает свою индивидуальность через эмоциональные отклики, он формирует личную связь с аудиторией. Использование эмодзи, юмора и самовыражения помогает бренду стать ближе и доступнее, выйти за рамки обычных деловых отношений и стать частью повседневной жизни своих клиентов. Китайский бренд Xiaomi активно использует эмоциональные отклики в своих постах. Например, отвечает на комментарии с помощью забавных мемов и картинок. Такой подход не только увеличивает количество лайков и комментариев, но и помогает пользователям почувствовать себя услышанными брендом. Дайте людям повод гордиться собой. Если ваша реклама поможет человеку почувствовать себя более умным, продвинутым и информированным, он с радостью поделится ею со своими знакомыми. Используйте образовательные и просветительские стратегии, которые делают ваш контент полезным и ценным для аудитории. Бренды, которые делятся экспертными знаниями, проводят обучающие вебинары, публикуют исследования или рассказывают о сложных вещах простыми словами, создают у своей аудитории ощущение принадлежности к сообществу знающих и разбирающихся. Бренд Apple запустил серию коротких роликов с советами и трюками по использованию своих продуктов под хэштегом «Shot on iPhone». Пользователи делились этими видео, показывая своим друзьям и коллегам, как они могут использовать камеру устройства на полную мощность. Это не только вдохновило аудиторию, но и дало людям повод чувствовать себя экспертами среди знакомых, что значительно повысило уровень вовлеченности и узнаваемости бренда. Создайте ощущение принадлежности к группе. Люди любят делиться тем, что объединяет их с друзьями. Если ваша реклама апеллирует к общим интересам, ценностям, чувству юмора, она имеет все шансы стать вирусной. Так называемые стратегии социального присутствия, когда бренд есть в соцсетях и активно общается с аудиторией, такие как персонализированные ответы, использование имен и обсуждение актуальных событий, значительно повышают уровень внимания аудитории и, как следствие, вовлеченности. TikTok активно использует социальное присутствие, вовлекая пользователей в обсуждение актуальных тем. Один из таких примеров – компания, где бренд просит пользователей рассказать о своем утреннем ритуале с помощью хэштега «My Morning Routine». Видео с этим хэштегом собирает миллионы просмотров, так как пользователи чувствуют себя частью глобального сообщества. Важный аспект. Покупки бывают двух типов – материальные и эмоциональные. Потребители, ориентированные на приобретение опыта, как правило, больше вовлекаются в обсуждение и обмен впечатлениями, чем те, кто покупает материальные вещи. Для брендов, предлагающих эмоциональные продукты, важно создавать истории и делиться опытом, чтобы поддерживать высокий уровень вовлеченности. Помните, ключ к успеху в понимании потребностей вашей аудитории. Что для них важно? Чем они готовы делиться? Какие эмоции они хотят испытать? 4 уровня внимания. Как найти ключ к сердцу клиента? В мире маркетинга внимание – это не монолитная постройка, а конструктор, собирающийся из разных блоков. Существует 4 уровня внимания, каждый из которых требует своего подхода. Первое. Полное и неразделенное внимание. Это мечта любого маркетолога, но полное и неразделенное внимание встречается все реже. Если вам посчастливилось его заполучить, сосредоточьтесь на убеждении. Классическая реклама, основанная на ярких образах и сильных эмоциях, все еще работает в этом случае. Рекламная стратегия. Используйте все внимание, фокус на убеждение. Формат рекламы. Реклама, ориентированная на визуальный контент. Эффективные изображения, видеоролики с сильным эмоциональным посылом, привлекающие внимание с первой секунды. Классические примеры – люксовые бренды, которые продают не просто продукт, а стиль жизни. Вспомните рекламу автомобилей. Например, Mercedes-Benz S-класс. Камера медленно скользит по элегантным линиям кузова, подчеркивая совершенство дизайна. Отражение ночного города играет на поверхности машины, создавая атмосферу роскоши и изысканности. Звуки городской суеты постепенно затихают, уступая место мягкой мелодии классической музыки, которая подчеркивает благородство момента. Глубокий голос за кадром рассказывает о непревзойденном комфорте и инновационных технологиях, которые предоставляет этот автомобиль. Вы не просто видите Mercedes-Benz. Вы погружаетесь в мир высшего класса и ощущаете стиль жизни, наполненный статусом и престижем. Часто в таких роликах присутствуют кадры от первого лица, чтобы усилить эффект иммерсивности и посадить вас за руль. Почему это работает? Эффективные визуальные образы и сильный эмоциональный посыл сразу захватывают все чувства. Когда потребитель уже полностью погружен в ваше сообщение, у вас есть уникальная возможность убедить его в ценности вашего продукта или услуги. Второе. Частичное и разделенное внимание. Это реальность нашего времени. Люди постоянно отвлекаются, занимаются несколькими делами одновременно, и удержать их внимание становится все труднее. Здесь важно действовать быстро и решительно. Стимулируйте немедленные эмоции и призывы к действию, не перегружая клиента лишней информацией. Рекламная стратегия. Не теряйте внимания. Используйте мультизадачность в свою пользу. Формат рекламы. Реклама, сосредоточенная на действиях, эмоциях или характеристиках продукта. Например, видеоролики с быстрыми сменами кадров и четким фокусом на УТП. Это может быть реклама автомобилей, показывающая мощь двигателя, или продуктовая реклама, демонстрирующая свежесть ингредиентов. Рекламная кампания Nike под названием Just Do It. В одном из роликов под названием Nike Unlimited You бренд демонстрирует серию коротких динамичных сцен с участием различных спортсменов. От бегунов и пловцов до скейтбордистов и йогов. Каждая сцена показывает людей, преодолевающих свои пределы и достигающих невозможного. Энергичная музыка и быстрый монтаж удерживают внимание зрителя, а вдохновляющие образы мотивируют на собственные достижения. Ролик через яркие визуальные образы и эмоциональный посыл передает идею того, что каждый может превзойти себя. Почему это работает? Быстрые смены кадра и акцент на ключевых преимуществах продукта помогают удержать внимание даже в условиях мультизадачности. Зритель может пропустить часть информации, но основные посылы все равно до него дойдут. Третье. Разделенное, но вторичное внимание. Это когда человек смотрит телевизор, но одновременно листает ленту в смартфоне. Ваша задача – выиграть конкуренцию за внимание, используя развлекательный контент. Но не переусердствуйте, если развлечений слишком много, это отвлекает от главного послания. Когда ваш контент находится на второстепенном экране, например, на планшете или смартфоне, пока основной экран занят другим, важно быть лаконичным, но запоминающимся. Рекламная стратегия. Бороться за внимание, не в ущерб убеждению. Формат рекламы. Оптимизация уровня развлекательности. Например, когда основное внимание направлено на ТВ, а реклама в смартфоне или планшете дополняет контент, важно не перегружать информацией, а поддерживать контакт и напоминать о бренде. Это может быть реклама спортивной одежды с акцентом на акции или удобстве покупки онлайн. В 2020 году Adidas запустила цифровую кампанию для продвижения своей новой линии Ultra Boost DNA. Кампания была сосредоточена на социальных сетях и нацелена на пользователей, которые часто используют свои мобильные устройства во время просмотра других медиа. Пока люди листали ленты, на экранах появлялись изображения известных спортсменов и моделей в движении, бегущим по городским улицам, выполняющих впечатляющие трюки, занимающихся йогой на фоне природных ландшафтов. Каждая фотография была наполнена энергией и жизнью. Цвета насыщенные и привлекающие внимание. Слоганы «Беги с комфортом», «Энергия без границ» и «Эксклюзивно онлайн», «Получи скидку 15% сегодня» стимулировали мгновенный интерес. Никаких длинных описаний или технических деталей, только мощный визуальный призыв к действию. Реклама подталкивает перейти по ссылке и ознакомиться с новой коллекцией, делая этот процесс максимально простым и привлекательным. Почему это работает? В условиях, когда внимание пользователя рассредоточено, важно быстро и эффективно донести основное сообщение. Adidas смогла это сделать с помощью ярких динамичных визуальных элементов, а короткие и привлекательные слоганы усилили желание действовать немедленно. Простота и удобство онлайн-покупки стали решающими факторами для конверсии, превратив случайный просмотр рекламы в реальную продажу. Ключевым элементом было упрощение процесса покупки. Пользователь мог перейти по ссылке прямо из объявления и оформить заказ за несколько кликов. Таргетинг помогал показывать рекламу в оптимальное время, например, вечером, когда люди чаще всего используют смартфоны во время рекламных пауз на телевидении. Этот подход позволил Adidas эффективно взаимодействовать с аудиторией, которая разделяла свое внимание между экранами. Яркие визуальные образы и четкие призывы к действию работали даже в условиях информационной перегрузки, а упор на удобство и выгоду стимулировал совершение покупки. Четвертое. Практически полное отсутствие внимания. Это самый сложный случай. Здесь нужно искать нестандартные подходы. Например, привлечь внимание небольшой, но влиятельной группы людей, которые затем сами распространят ваше послание среди своей аудитории. Рекламная стратегия. Крайне важно захватить внимание, привлечь фокус. Формат рекламы. Вирусная реклама. Здесь важно вызвать мгновенную реакцию за счет шокирующего контента, юмора или неожиданного поворота сюжета. Это могут быть мемы, смешные видеоролики или короткие истории, которые стремительно распространяются в соцсетях и привлекают внимание даже тех, кто не планировал его уделять. Рассмотрим рекламную кампанию Squatty Potty, небольшого бренда, производящего простые подставки для ног, которые помогают придать телу физиологически правильное положение при посещении туалета. В 2015 году они выпустили короткий видеоролик под названием «Этот единорог изменил мой способ ходить в туалет по-большому». Описание ролика. Видео начинается с образа средневекового принца в богатых одеждах, стоящего перед прилавком с мягким мороженым. На первый взгляд это может показаться обычной рекламой десертов. Но затем появляется яркий единорог, который производит радужное мороженое самым неожиданным способом – дефекацией. Принц с серьезным выражением лица и тонким юмором объясняет, как Squatty Potty помогает улучшить работу кишечника, в то время как единорог продолжает производить мороженое, которое раздают детям и прохожим. Ролик наполнен абсурдным юмором и неожиданными визуальными эффектами. Сочетание деликатной темы с милым и сказочным персонажем создает сильный контраст, вызывающий смех и удивление. Результаты превзошли все ожидания. Вирусное распространение. Видео быстро разошлось по социальным сетям, набрало миллионы просмотров. Люди делились им из-за его необычности и юмора. Рост продаж. В течение нескольких месяцев после выпуска ролика продажи Squatty Potty по некоторым данным выросли более чем на 600%. Бренд превратился из малоизвестного в популярный, а продукт стал рассматриваться не только как функциональный, но и как забавный подарок. Признание в индустрии. Ролик получил несколько наград в области маркетинга и рекламы за креативность и эффективность. Почему это сработало? Вирусный контент, основанный на юморе или шоке, вызывает мгновенную эмоциональную реакцию. Люди стремятся поделиться им с друзьями, что многократно увеличивает охват. В случае Squatty Potty на вирусность повлияли описанные далее факторы. Неожиданность и шоковый эффект. Тема туалетных привычек редко обсуждается открыто, тем более в рекламе. Маркетологи обыграли концепцию «она фея и какает радугами». Использование единорога, производящего радужное мороженое из пятой точки, создает абсурдную и запоминающуюся метафору. Юмор и развлечение. Легкий и игривый тон ролика привлекает внимание и вызывает положительные эмоции, а значит, люди, вероятно, поделятся видео с другими. Простое и понятное сообщение. Несмотря на всю абсурдность, ролик четко объясняет преимущества продукта и то, как он работает, делая информацию доступной и запоминающейся. Материал для мемов и обсуждений. Яркие образы и необычный сюжет способствовали созданию мемов и обсуждению в интернете, что дополнительно увеличило охват аудитории без дополнительных затрат. Превращаем внимание в прибыль. Помните, внимание – это хрупкий цветок, который легко завянет, если его неправильно поливать. Используйте слишком много воды, слушай денег, и он загниет. Поскупитесь, и он засохнет. Чтобы найти золотую середину, нужен умный подход, который поможет вам эффективно использовать каждую каплю этого драгоценного ресурса. Для попадания в цель попробуйте АКАС – стратегию рекламы, учитывающую внимание. Это не просто теория, а практический инструмент, который помогает оптимизировать рекламные бюджеты и добиться впечатляющих результатов. Стратегия включает в себя 4 простых шага. АКАС – Attention Contingent Advertising Strategy. Рекламная стратегия, ориентированная на внимание. Первое. Цель. Определите цель вашей рекламной кампании. Чего вы хотите добиться? Повысить узнаваемость бренда? Увеличить продажи? Привлечь новых клиентов? Второе. Оценка. Оцените уровень внимания вашей целевой аудитории. Насколько они восприимчивы к рекламе? Какие каналы коммуникации для них наиболее эффективны? Третье. Стратегия. Выберите рекламную стратегию, которая соответствует доступному уровню внимания. Не стремитесь перекричать конкурентов, если ваша аудитория не готова вас слушать. Четвертое. Дистрибуция. Создайте и распространите рекламный контент, который будет резонировать с интересами вашей целевой аудитории. АКАС позволяет эффективно управлять вниманием и превратить его в прибыль. Именно в этом и состоит сила АКАС. Он помогает превратить абстрактное внимание в конкретный результат. Вы не просто тратите бюджет на крики в пустоту, а работаете с аудиторией там и тогда, где она действительно готова вас услышать. Цель, оценка, стратегия и дистрибуция образуют замкнутый цикл, в котором каждое вложение оборачивается ростом вовлеченности и продаж. АКАС – это инструмент, который учит маркетологов видеть внимание как управляемый ресурс, а не как случайный подарок судьбы. Проще говоря, АКАС превращает внимание из капризной искры в управляемое пламя. Там, где другие бренды сжигают бюджеты, вы зажигаете интерес. Внимание больше не случайность, это ваша стратегия. Нейромаркетинговое исследование внимания покупателей. Сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл» с помощью систем отслеживания взгляда изучила, как ведут себя покупатели перед полкой с товарами. Тепловые карты движения взгляда помогли понять, как люди воспринимают расположение продуктов. Перераспределив товары и улучшив выкладку, Вкусвилл добился роста продаж почти на 20%. Маркетологи отслеживали направление и длительность фиксации взгляда, что позволяло увидеть, какие зоны полки слепые и какие элементы упаковки привлекают внимание. Оптимизация выкладки усилила активацию областей мозга, связанных с вниманием, задняя теменная кора и мотивацией. Удобное расположение товаров уменьшило когнитивную нагрузку и способствовало высвобождению дофамина при выборе. Как Вкусвилл научил полку продавать? Я стоял у холодильника с молочными продуктами во Вкусвилле и, как многие, скользил взглядом по полке. Минуту спустя понял. Я тянусь к определенной упаковке почти автоматически. Не потому, что она ближе, а потому, что она как будто подсветилась в моем поле зрения. Позже я узнал, это вовсе не случайность, а результат тихой революции на полках сети, которую спровоцировал нейромаркетинг. Во Вкусвилле решили посмотреть на покупателя глазами покупателя. Не в метафорическом смысле, а буквально, через технологию eye-tracking. Камеры и датчики фиксировали, куда и на сколько секунд падает взгляд, пока человек изучает полку. Результаты отразили тепловыми картами. Яркие области там, где взгляд задерживался, и холодные зоны, где обнаружились слепые пятна выкладки, куда никто почти не смотрел. Выяснилось, часть ассортимента просто не существует для мозга клиента. Взгляд обходит эти товары, а их упаковка не цепляет внимания. Иногда виновата высота размещения, иногда перегрузка визуальными элементами. После этого началась перестановка. Товары, которые раньше прятались на периферии восприятия, подняли на уровень глаз. Дизайн некоторых упаковок усилили контрастами и читабельностью. Композицию полки сделали маршрутной. Взгляд плавно скользил от одного ключевого товара к другому, не теряясь. Результат – рост продаж примерно на 20%. Но дело не только в цифрах. Когда продукт удобно расположен и читается с первого взгляда, снижается когнитивная нагрузка. Мозгу не нужно искать его в хаосе. Это активирует заднюю теменную кору, зона внимания, и запускает цепочку вознаграждения, высвобождение дофамина. Другими словами, покупка превращается в маленькое удовольствие еще до того, как товар окажется в корзине. Eye-tracking дал Вкусвиллу возможность увидеть невидимое. Не просто то, что покупают, а то, что люди видят и что упускают из виду. Убрав визуальный шум, сеть сделала выбор простым, быстрым и, как показала нейрофизиология, по-настоящему приятным. Анатомия кейса. Первое. Проблема. Даже при широком ассортименте часть товаров на полке буквально не существовала для покупателя. Неизвестность не в том, что их не покупали, их не видели. Второе. Инструмент. Eye-tracking позволил зафиксировать реальное поведение глаз, а не догадки маркетологов. Тепловые карты сразу выявили слепые зоны и точки максимальной концентрации внимания. Третье. Решение. Перенос невидимых товаров на уровень глаз. Упрощение и контрастирование упаковок для быстрого считывания. Формирование маршрута взгляда. Выкладка, которая ведет глаз к нужным SKU. А не бросает в хаос. SKU – Stock Keeping Unit – складская учетная единица. Идентификатор товарной позиции – артикул, складской номер, который используется в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам и услугам. Четвертое. Нейрофизиологический эффект. Снижение когнитивной нагрузки, меньше усталости от выбора. Активация задней теменной коры – усиление внимания. Высвобождение дофамина – эмоциональное удовлетворение от выбора еще до покупки. Пятое. Финансовый результат. Плюс 20% продаж в целевых категориях без расширения ассортимента и без дополнительных рекламных вложений. Шестое. Вывод для бизнеса. Eye-tracking – это не только про красиво разложить. Это про устранение преград между товаром и вниманием клиента. Такой эффект невозможно купить рекламой в ленте, в момент, когда человек уже здесь и уже готов положить что-то в корзину. Бонус. Стремительный рост онлайн-канала фоном к успеху офлайн-нейромаркетинга. К концу 2023 года доля онлайн-продаж «Вкусвилла» превысила 50%, при этом оборот сервиса доставки вырос на 54% и достиг более 139,4 миллиардов рублей с НДС. Параллельно сеть наращивала онлайн-инфраструктуру. Число складов для сборки заказов выросло до 147 точек. Формула успеха «Вкусвилла». Первое. Сбалансированный рост каналов. Пока «Вкусвилл» внедрял айтрекинг для улучшения офлайн-выкладки и получал плюс 20% в продажах, компания одновременно ускоренно развивала онлайн-продажи, таким образом охватывая потребителя со всех сторон. Второе. Усиление эффекта нейромаркетинга. Офлайн-инновации айтрекинг эффективно работали как часть мультиканальной стратегии. Удобная выкладка плюс приятное визуальное восприятие снижали когнитивное сопротивление в магазине, а сильный онлайн-канал удовлетворял потребности клиента в момент, когда он уже привык к бренду и доверяет ему. Третье. Повышение ожидания потребителей. Рост онлайн-услуг создал общую систему доверия и удобства. Если клиент уверен, что «Вкусвилл» понимает его на полке и онлайн, то это усиливает эмоции выбора, минимизирует фрустрацию и, как следствие, повышает лояльность и повторные покупки. Что в сухом остатке? Первое. Контекст мультиченнел. «Вкусвилл» одновременно апгрейдил точечные нейрометрики на полках и масштабировал онлайн-канал, рост онлайн-продаж плюс 54%, доля выше 50% к концу 2023 года. Второе. Интеграция офлайн-эффекта и онлайн-удобства. Айтрекинг улучшил восприятие продукции офлайн, а сильный онлайн-сервис стал логичным продолжением позитивного опыта, усиливая эффект от нейромаркетинга. Третье. Влияние на клиентский путь. Клиент сначала увидел товар легко и приятно, а затем получил его удобно и быстро онлайн. Такая комплексная стратегия снижает трение на всех этапах. Визуальный контакт, эмоциональный отклик, покупка, доставка. Кейс «Вкусвилла» с технологией айтрекинга показывает, как наука о внимании превращается в ощутимую прибыль. Переставив товары в зоне прямого взгляда, убрав визуальный шум и усилив читаемость упаковок, компания не только подняла продажи на 20%, но и встроила этот эффект в более широкую стратегию – от полки в магазине до заказа онлайн. Покупатель получил простой и приятный выбор. Мозг – нейрофизиологическое вознаграждение еще до покупки, а бренд – лояльность, которая работает и в офлайне, и в цифровых каналах. 5 фактов о внимании. Первое. Внимание универсально. Глобальные исследования, использующие технологию отслеживания взгляда, показали: мы все подсознательно притягиваемся к изображениям лиц и следим за взглядами других людей, поскольку это важные социальные сигналы, которые помогают нам ориентироваться в мире. Также установлено, что люди из разных культур обращают внимание на одинаковые элементы в рекламе, будь то логотип бренда, изображение продукта или текст. Различия, конечно, существуют, но они минимальны и не меняют общей картины. Мужчины и женщины также демонстрируют удивительное сходство в том, как они реагируют на визуальные стимулы. Тепловые карты взглядов показывают корреляцию 97% между мужской и женской аудиторией при просмотре одних и тех же изображений. Это означает, что внимание – универсальный язык, который понимают все, независимо от пола, возраста и культуры. Второе. Лица привлекают внимание. Исследования показывают, что в каждом случае, когда лица появляются на визуальных материалах, они доминируют над нашим вниманием. С раннего возраста наш взгляд естественным образом притягивается к лицу матери, отца и других близких. Эта врожденная тенденция – мощный инструмент в рекламе. Стратегия использования лиц для захвата внимания может стать мощным способом выделиться. Дружелюбное лицо может сделать ваш бренд более доступным и заслуживающим доверия. Третье. Уложиться в секунду. Цифровая эпоха значительно сократила продолжительность нашего внимания, особенно в социальных сетях. Исследование, заказанное американскими социальными медиа и рекламными отраслями, протестировало так называемое правило 3 секунд и обнаружило, что нам нужно думать еще быстрее. В реальности рекламные объявления должны привлечь внимание в течение 1 секунды. Исследование, в котором использовались отслеживание взгляда и ЭЭГ, сканеры мозга, выявило некоторые удивительные данные. Всего за 200 миллисекунд было просмотрено 25% всей предложенной рекламы на экране смартфона. 400 миллисекундам было замечено 67% рекламы, что начало порождать эмоциональные и когнитивные реакции. По прошествии 1 секунды более половины рекламных сообщений уже создали измеримые воспоминания. Также исследователи обнаружили, что внимание к рекламе в соцсетях было коротким. В среднем рекламное объявление могло удерживать внимание лишь 3,4 секунды. Не сохраняйте лучшее на потом. 4. Угол смерти. Айтрекинг показал, как люди действительно смотрят рекламу. Один из главных выводов заключается в том, что некоторые ее части практически невидимы. Определенные мертвые зоны в рекламе, например, нижний правый угол, получает очень мало внимания. Его часто называют углом смерти. Дэн Хилл в своей статье «6 секретов отслеживания взгляда» отмечает, что ключевые элементы, такие как логотипы или призывы к действию, практически пропадают впустую, если вы помещаете их в эту мертвую зону. Обширное тестирование различных печатных реклам, телевизионного контента, веб-сайтов и многого другого показывает, что элементы в нижнем правом углу замечают всего 0,4% зрителей, даже если у них есть достаточно времени, чтобы все внимательно рассмотреть. 5. Пропускная способность внимания. Просмотр рекламы никогда не должен казаться работой. Как сказал копирайтер Эдди Шлейнер, смотреть рекламу должно быть легко, даже приятно, потому что никто не будет сидеть и разбираться с запутанным контентом. Люди не будут пытаться разгадать его. Они не вернутся и не перечитают текст снова. Они просто перейдут к чему-нибудь другому. Это происходит потому, что пропускная способность нашего внимания ограничена. Наш мозг любит, чтобы все было просто и избегает перенапряжения. Мы предпочитаем принимать решения, основываясь на том, что выделяется наиболее ярко. Это просто наш характер. Поэтому чем проще и яснее рекламное сообщение, тем лучше. В общем, уберите неразбериху с ваших визуальных материалов. Придерживайтесь одного четкого послания или призыва к действию. Резюмируем. Внимание – это главный капитал современного маркетинга. Его нельзя просто купить раз и навсегда. Оно ускользает, рассеивается и требует постоянной работы. Мы увидели, что внимание не абстрактная величина, а вполне измеримый ресурс, с которым можно работать так же системно, как с финансами или логистикой. Вопрос лишь в том, умеете ли вы его привлекать, удерживать и превращать в конкретное действие. Внимание — это прожектор. Оно выхватывает из темноты лишь то, что подсвечено. Яркость, новизна, эмоции и личная релевантность делают рекламу заметной. Эмоции усиливают фокус. Рекламные послания, вызывающие радость, страх или удивление, запоминаются лучше и удерживаются в памяти дольше. Лица и истории – магниты внимания. Человеческий мозг устроен так, что мы всегда следим за лицами и сюжетами, особенно если они вызывают сопереживание. Внимание имеет цену. Его можно купить через медиа и CPM или заработать, создавая вирусный контент и вовлекающие истории. А КАС превращает внимание в прибыль. Цель, оценка, стратегия и дистрибуция – это 4 шага, которые помогают превратить краткий миг фокуса в реальные продажи. Кейсы подтверждают эффективность. Вкусвилл показал, что даже перестановка товаров на полке при поддержке нейромаркетинга может дать плюс 20% к продажам. Внимание – ворота к эмоциям. Это первый шаг к доверию и лояльности. Захватив его, бренд получает шанс построить долгосрочные отношения с клиентом.